Прежде чем сын Белого Клыка смог проанализировать ситуацию, за ним открылся невидимый портал в измерение Камуи. Из него без промедления выстрелила цепь, острый наконечник которой устремился вперед, когда управляющая Имханака намеревалась проделать в спине Хатаки дыру. Хотя Какаши и сумел ощутить чакру внутри нее, но решил даже не пытаться уклониться. В конце концов, после того, что случилось с цепями Карин, он был убежден, что одна единственная запечатывающая цепь Ханаки не сможет даже прикоснуться к нему. «Эта девочка так пытается отвлечь меня», — задался вопросом Какаши. «Мне жаль ее разочаровывать, но эта попытка с самого начала была обречена на провал. С моим контролем над чакрой стихии молнии, я могу поддерживать электромагнитный барьер даже во сне». Запечатывающая цепь Ханаки находилась под действием Камуи, а потому существовала в другом измерении, но благодаря огромному сродству с природной энергией, которую Какаши получил после слияния с Паккуном, ему все равно удалось ощутить ее присутствие. Даже пространственное искажение, вызванное открытием портала, не осталось для него незамеченным. На самом деле Какаши почувствовал и его тоже, но решил не препятствовать, а воспользоваться этим для применения одной из его собственных техник. «В этом мире самоуверенность приводит к поражению», — подумала в тот момент Ханака, глядя на заостренный конец своей цепи, пронзивший тело Какаши в районе сердца. Однако этот человек, похоже, забыл об этом правиле, которое должно быть известному каждому, кто встает на путь ниндзя. К сожалению для сына Белого Клыка, Саске и Даруи в то время были слишком заняты своими попытками убить Карин, а потому не сразу обратили внимание на то, что с ним случилось. Даже Мурабаши Кёски был слишком отвлечен, концентрируя чакру в своем оружии для последующей атаки. Он планировал применить свою сильнейшую технику, которая впечатлила даже мудреца шести путей. Сам Ацуцуки Хагорома вызвался дать ей имя, и впоследствии он назвал эту технику «удар черной дыры». Таким образом, Кёски был убежден, что одна единственная атака с его стороны закончит этот бой. Ему просто нужно было потратить всего 7 секунд для ее подготовки, и тогда враги, какой бы силой они ни обладали, были бы обречены на ужасающую смерть. Тем временем, Даруи и Саске продолжали атаковать Карин со всех сторон, перемещаясь по воздуху вокруг нее на огромной скорости. Однако для Карин такая подвижность не была чем-то удивительным. Благодаря ускоренному восприятию, которое даровал ей Ринниган, а также собственной скорости, которая была буквально молниеносной, ей удавалось без особого труда перемещать свои цепи следом за ними, время от времени жестко блокируя наиболее удачливые из их атак с помощью собственных кулаков. Находясь под защитой покрова из золотой чакры, который окружал ее фигуру, словно вторая кожа, Карин оставалась почти невредимой, тогда как конечности Даруи и Саске разрушались с каждой их попыткой нанести хоть какой-то урон. Из-за дарованной ей Итачи божественности, она также умудрялась совершить все это без особых усилий, попутно поддерживая открытие семи врат. Тем не менее Карин предпочла держаться в обороне и не действовать опрометчиво. Недавние события уже преподнесли ей урок, а потому она не собиралась недооценивать своих противников и отказывалась верить, что у них нет собственных козырей в рукаве. Ведь раз у Какаши они были, то и другие тоже могут обладать чем-то, что может угрожать ей. В итоге бой продолжился, а Даруи и Саске предпочитали отступить примерно на секунду, нападая снова только после того, как их тела полностью регенерирует при помощи улучшенной версии техники нечестивого воскрешения. Когда Карин пыталась задействовать гравитационную силу своего Риннигана, то Ринниган Саске в этом отношении успешно противодействовал ей, не позволяя Узумаки притянуть или хотя бы замедлить себя и Даруи. В конце концов, он обладал аналогичной способностью, а потому мог с этим бороться. В итоге, изначальный план Карин, который сводился к попыткам схватить своих противников золотыми цепями, полностью провалился. Именно это и заставило ее насторожиться еще сильнее и мысленно подготовить себя к возможным проблемам. Так или иначе, но по истечению этих 5 секунд кое-что изменилось. Саске и Даруи наконец-то обратили внимание на то, что случилось с Какаши, который к тому моменту уже потерял не только свою жизнь, но и душу. Лишь его мертвое тело осталось болтаться на золотой цепи Ханаки, которая рассеялась мгновением спустя, распавшись во вспышке золотых искр. И когда труп Хатаки начал свое падение в сторону моря, Кёски стал новой жертвой. Он потратил немало времени на подготовку мощной атаки, которая, по его мнению, должна была закончить этот бой, и лишь чудом смог хоть как-то отреагировать на появившуюся, словно из ниоткуда цепь Ханаки. Однако многолетний боевой опыт не был какой-то шуткой и тоже сыграл в этом огромную роль. Инстинкты старого ниндзя также совсем не притупились, а его интуиция оставалась, как никогда ранее, острой. Таким образом Кёски сумел отреагировать на возникшую позади него золотую цепь. Он взмахнул своей сковородой, удар которой исказил само пространство и время, разрушив не только портал, но и заостренный конец призванной Ханакой цепочки. И именно так подготовленная им техника оказалась потрачена всего за 2 секунды до того, как Кёски удалось ее полностью сформировать. Узрев все это, Саске и Даруи смогли вздохнуть с облегчением, ведь потеря Какаши, хотя и была проблемой, в конце концов, не изменила бы результат этого сражения. По их мнению, пока они сами, а также Кёски были живы, то рано или поздно, им представится шанс для победы. В конце концов, насколько им было известно, пожилому ниндзя был нужен только один единственный удар. «Наша чакра не имеет пределов и восстанавливается мгновенно», кивнул в ответ на собственные мысли Саске, но их нет. Сможет техника Мурабаши Сенпая достичь успеха или нет, в действительности не имеет значения, ведь рано или поздно их энергия иссякнет. И когда это случится, мы одержим победу. С другой стороны, Даруи был далеко не так оптимистичен. Он ясно помнил, что его собственный режим мудреца не мог продлиться дольше 5 минут, а потому мысленно приготовился к смерти. Учиха Саске, конечно же, не знал об этом из-за того, что Даруи не желал уведомлять его о собственных слабостях и даже не думал, что это имеет значение. Причина в том, что в его распоряжении также находилась запретная техника по названием «проклятая молния», что была разработана им самим. Проклятая молния разрушала систему каналов чакры своего пользователя, а затем использовала образовавшуюся в результате ее распада энергию для проведения атаки, которая, по мнению Даруи, могла превращать планеты в пыль. И у него будет только один шанс, потому что созданная им техника лишит его самого способности использовать чакру. Но будь то разрушение скрытого облака или же те пытки, которые сам Даруи пережил в лаборатории Хирука, все это, по его мнению, была вина одного и того же человека. И Даруи желал применить проклятую молнию против тех, кого он считал пособниками того, кого мудрец 6 путей объявил главным виновником всего зла в этом мире. Впоследствии, обдумав это заявление, Даруи едва не стал самым праведным последователем предательского сына Кагуи. К сожалению, недавние события заставили его пропитаться пессимизмом. От этого ему совсем не верилось, что у него самого есть шансы убить Итачи лично. В конце концов, Ацуцуки Хагорома рассказал Даруи слишком много всего о том, что тот сделал, а потому темнокожий мститель быстро потерял уверенности в победе. Так или иначе, но только вспомнив о том, что его главный враг тоже не был лишен слабостей, он приободрился. Не потратив и минуты, Даруи сумел убедить себя в том, что смерть всех, кто хоть сколько-то дорог Итачи, тоже можно воспринимать как форму правосудия. Таким образом, он нацелится на кого-то другого, кто был бы важен для Итачи, но не был бы так же силен, как главный виновник всего зла в этом мире. И так же, как и Какаши, Даруи придерживался твердых убеждений и не остановился бы ни перед чем, чтобы достичь своей цели, мести. Он был буквально готов пойти на все, чтобы причинить Итачи хоть какой-то ущерб. И если не физический ущерб, то хотя бы ментальный, даже вне зависимости от того, насколько большим и серьезным он будет. Впрочем, без ведома кого-либо еще, все это было лишь частью стратегического маневра Ханаки. Прежде Итачи предупреждал ее о том, что Ацуцуки Хагорома или же предположительно управляющий им жаба-мудрец, имеют провидческие способности. Это означает, что их рабы в лице Саске, Даруи, Какаши и Кёски могут иметь определенное представление о возможностях Ханаки, Карины и Фу от этих двоих. Отсюда следует, что введение этих врагов в заблуждение может быть ключом к успеху в борьбе с ними. Потому что, как сказал Ханаки Итачи, никто не всеведущий. Даже если они могли бы увидеть то, что происходит за пределами моего божественного измерения, сказал тогда Итачи, они точно не смогут увидеть то, что происходит внутри него. А еще, сразу после возвращения с Земли, я позаботился о том, что наблюдать за тобой, Карин, Фуу, Хирука и Амадо без моего одобрения было бы далеко не так уж и просто, поместив небольшое количество собственной чакры в ваши тела, чтобы хотя бы узнать, когда старая жаба-мудрец снова решит поиграть в вуайериста. Старшая сестра Таюи приняла эти слова близко к сердцу, и именно на их основе она разработала план по быстрой нейтрализации своих противников. Хотя Ханака и допускала, что враги могли знать о ее и Карин силах и навыках, доступную им информацию нельзя было назвать полной. В конце концов, отныне они были связаны с божественным измерением, как апостол Итачи. Из этого следует, что часть его особенностей, а именно защита от гадания и прорицания, теперь распространяются, в том числе и на Ханаку, Карин и Фуу. А потому, Какаши, Даруи, Саске и Тёске ничего не знали о клонах стихии дерева, которых могла создавать старшая сестра Таюи. Я могу призвать только одну запечатывающую цепи по сравнению с десятками или даже сотнями цепей Карин. Силу моей родословной едва ли можно принимать всерьез, холодно размышляла она, анализируя воспоминания из захваченной ей души Хатаки Какаши, и память этого человека только подтверждает мои прежние догадки. Они знали многое, но их сведения устарели. Однако доступна Ханаке была одна цепь или две, не имело значения. В конце концов, клоны стихии дерева были способны использовать силы всех родословных, которыми обладали их создатели. Фирменные цепи клана Узумаки также не находились за пределами досягаемости их потенциальных возможностей, ровно как и Мангекью Шаринган. Правда в том, что в пространстве Камуи, которое отныне было под контроль на Ханаке, благодаря Мангекью Шарингану, изъятому из глазниц Минмы, находились тысячи созданных ей с помощью стихии дерева клонов, и каждый из них был более чем способен произвести по одной запечатывающей цепи и открыть портал обратно во внешний мир. И хотя никто из них не имел собственной божественности, дарованной Ханаке Итачи, или не владел персональным богом смерти, эти клоны все равно могли обменять качество на количество. И это был факт, в котором врагам Ханаке было суждено убедиться на собственном горьком опыте, когда тысячи невидимых порталов открылись, и равное им по численности количество золотых цепей хлынуло из них в реальный мир. Даруи и Тёски оказались мгновенно погребены под ними и захвачены. И если бы не пространственная сила Камуи, то заостренные наконечники этих цепей были бы попросту не способны даже пронзить их кожу. В конце концов, они считались бы откровенно слабыми по меркам процветающего в былые времена клана Узумаки. Однако благодаря эффекту Мангекью Шарингана цепи Ханаки проигнорировали прочность, напрямую проявившись внутри тел своих жертв, буквально разрывая их постоянно регенерирующую плоть на части. И это происходило каждый раз, когда модифицированная техника нечестивого воскрешения пыталась вернуть их в идеальное состояние. В сравнении с двумя его союзниками Саске повезло намного больше. Благодаря наличию Ринигана, его скорость мышления, повышенная еще больше как режимом мудреца шести путей, так и режимом чакры стихии молнии, позволили ему отреагировать достаточно быстро, чтобы хоть как-то противостоять натиску Ханаки. Также имел значение и тот факт, что хотя открытие портала в отличие от прямого спирального искажения пространства изначальной техники Камуи происходило мгновенно, но опытные и достаточно быстрые ниндзя-сенсоры все равно способны почувствовать возникновение в том месте чужеродной чакры за тысячную долю секунды до этого. Например, Мурабаши Тёски и Хатаки Какаши оказались способны на это. И Ханака также приняла эти сведения в свои расчеты. Ведь как и те двое, Саске определенно обладал не только подходящим уровнем скорости и восприятия. Он вдобавок во всему владел дарованными ему от Сацуки Хагорома глазами, способными видеть даже чакру, обычно незаметную для обычных дадзюцу. Хотя этот Ринниган, искусственно созданный сыном Кагуи с помощью техники сотворения всего сущего, на самом деле немного уступал естественной форме этих глаз, которой обладала Карин, но он все равно мог потенциально обеспечить дополнительное преимущество на поле боя. В итоге, за мгновение до того, как цепи клонов Ханаки смогли захватить его, Саске вызвал шары поиски истины, окружившие тело своего хозяина почти непроницаемым сферическим барьером. Впрочем, если бы не особенная печать, нанесенная мудрецом шести путей на тело брата Итачи, так же как и на тела его союзников, то Ханака могла бы проявить и исказить пространство внутри их плоти напрямую. И к счастью для Саске, этот дар от Сацуки Хагорома защищал не только внутренности, но и пространство в примерно полуметре от поверхности его кожи. Если бы все было так просто, то бой бы закончился с самого начала, рассуждала Ханака в своем уме, анализируя происходящее. Жаль, что этот мир никогда не... Прежде чем она смогла закончить свою мысль, ей удалось ощутить, как пространство прямо над парящим в воздухе ковром исказилось. К счастью для нее, как пользователь Камуи и величайший после Итачи сенсор на планете, она была более чем способна на этот подвиг. Таким образом, Ханака обеспокоенно обернулась, направив свой взгляд в сторону маленькой верховной жрицы, которая с самого начала боя почти не сдвинулась со своего места. Впрочем, спустя секунду, ощутив знакомый источник чакры, старшая сестра Тююи успокоилась и вздохнула с облегчением. Когда Фуо умудрилась овладеть полетом бога грома, недовольным тоном прошипела Карин: «И там точно не должно было быть каких-либо меток для телепортации с помощью этой техники. Так, как же она сразу же смогла переместиться туда?» Ханако, покачав головой, просто предпочла проигнорировать ее слова. «Сегодня она уже слишком сильно устала, чтобы заботиться об этом. Эй, я вернулась», — сказала Фуо радостным тоном, сбросив на ковер перед собой обезглавленное тело Джирайи, которое регенерировало менее чем через полсекунды. И как только беловолосый мужчина открыл глаза, она сразу же разнесла ему голову отобранным у Саски молотом. Спустя всего секунду, эта сцена повторилась, а затем это случилось снова и снова. «Я ничего не могу поделать», — проворчала Фуу, прежде чем в очередной раз разнести голову Джирайи ударом молота. «Этот старик просто не умирает, а я не знаю никаких техник, которые могли бы с гарантией убить или запечатать его». Опомнившись, Ханако выпустила из своей спины собственную золотую цепь, кончик которой исчез в невидимом портале, прежде чем возникнуть всего паре сантиметров от созданного Саски черного барьера. Мгновением спустя, она почти без сопротивления пронзила его насквозь, а Учиха Саски, как и третий Хокаге до него, лишился своей души и обзавелся дырой в области груди. На этом Ханако не закончила. Подконтрольная ей золотая цепь удлинилась, пронзая тела и похищая души вначале Даруи, а потом и старика Кёски. Через пару секунд эти цепи исчезли без следа, а тела убитых Ханакой людей были стерты из мира бомбами хвостатого зверя, брошенными в них Фуу. «Эй, я помогла тебе, а ты помоги мне», — прокричала дочь Райкаге, помахав Ханаке рукой, а затем, указав на вновь лишенного головы Джираю: «Сделай что-нибудь с ним». Ханака кротко кивнула в знак согласия, после чего, влетев в невидимый портал, переместилась на сотканный из тьмы ковер. Тогда же вновь вызванная ей золотая цепь стремительно пронзила тело Джирайи, положив начало процессу, который ранее постиг многих других людей. И менее чем через секунду, уже с привычным для себя усилием, старшая сестра Тююи покончила с еще одной жизнью. «Бог смерти кажется сегодня очень довольным и сытым», — спокойно отметила Ханако, пытаясь понять ощущения, которые транслировало запечатанное внутри ее тела существо. «Может быть, всех тех, чьи души были похищены сегодня, оказалось более чем достаточно для того, чтобы его успокоить его почти бесконечный голод». Тем временем, Карин тоже успела добраться до парящего ковра. Усевшись всего в полуметре от Шион, она недовольно принюхалась, ощутив неприятный, но весьма характерный запах. Однако мысли об этом вылетели из ее головы, как только ее взгляд случайно столкнулся с Джирайи. «Почему он выглядит таким молодым?» — с любопытством спросила Карин, скрестив руки на груди с задумчивым видом. «Разве знаменитый Джирайя из легендарной троицы Листа не должен быть старым? Ты даже назвала его старик, так почему он выглядит как будто бы как минимум вдвое моложе, чем должен был?» Лишь фыркнув в ответ на ее слова, Фуо равнодушно покачала головой. «Откуда мне знать?» — сказала она, прежде чем после короткой паузы добавить: «У меня, знаешь ли, просто не было времени спросить у него об этом во время битвы. Этот Джирайя был действительно неприятным противником. Этот извращенец размножался прямо на поле боя, постоянно копируя себя, как та серая слизь из рассказов Итачи. Хорошо, что другие бессмертные, похоже, не могли использовать любую форму техники клонирования. Но Джирайя как-то смог. Интересно, почему?» Обдумав слова Карин, Ханако присмотрелась к лицу Джирайи, внезапно осознав, что ей самой немного слегка любопытно узнать ответ. Впрочем, следом за этим, старшая сестра Тююи заглушила это желание, напомнив самой себе, что она не более чем рабыня, а потому не должна беспокоить друзей хозяина какими-либо вопросами. Вместо этого, Ханако вспомнила о последней душе, которая была добавлена в желудок бога смерти, решив для себя, что ей стоит внимательно просмотреть воспоминания Джирайи, как только у нее появится такая возможность. Тем временем, издав печальный вздох, Фуо уселась в центре ковра, прежде чем окинуть Карин презрительным взглядом. «Ты чем-то недовольна?» — ехидным голосом поинтересовалась дочь четвертого Райкаге. «Может быть, тебе не удалось проявить себя в бою? Я ведь права, не так ли? Ты была избита кем-то из этих бесполезных тупых приспешников мудреца шести путей и теперь грустишь. Гррр. прорычала Карин, сжав кулаки в приливе гнева, а затем мысленно дала себе клятву. «Когда Итачи-сан вернется, я тебя как следует побью». Только вздохнув и выдохнув несколько раз подряд, Карин наконец-то смогла успокоиться и прийти в себя. После этого она перевела взгляд с Фуо на Ханаку, которая показалась ей чем-то обеспокоенной. Ее обычно спокойное и стоическое выражение лица на этот раз казалось Карин переполненным теми эмоциями, которые самопровозглашенная рабыня обычно не демонстрировала. «Кстати», — пробормотала Карин, — «кто-нибудь из вас узнал о том, куда пропал Итачи-сан?» Вновь вспомнив о наличии у себя способности просматривать воспоминания захваченных богом смерти душ, Ханака тихим голосом прошептала: «Эта рабыня пока не знает, но она думает, что сможет узнать». Глава 53. «Тебе лучше просто сдаться, иначе те, о ком ты заботишься, будут страдать вечно вместе с тобой». Я удивленно моргнул, услышав только конец очередной злодейской речи мудреца шести путей. Стоит отметить, что за последнее время он болтал о всякой чуши уж больно много. Так или иначе, но его слова только доказывали, что он ничего обо мне не знает. Ведь я бы уж точно ни за что не пожертвовал своей жизнью ради кого угодно. Такова правда, и отрицать ее бессмысленно. В конце концов, это просто не в моем стиле. А еще, умереть или хотя бы страдать, когда все остальные живут счастливо, мне просто не по душе. Впрочем, Хагорома, должно быть, до сих пор верит, что я точно такой же, как и прежние Итачи, полоумный фанатик со склонностью к суициду, который легко поддается манипуляциям жаждущих власти стариков и словам в стиле: «Убей свой клан и спаси своего брата, или я убью их всех вместо тебя». Вот сын Кагуи и решил поступить, как его новый лучший друг, Сарутоби Хирузин, решив для себя, что если однажды это сработало, то сработает и дважды. Пожалуй, будь у него доступ к душе Фугаку, то он бы так, конечно, не думал. Но бывший глава клана Учиха все еще прикован к трупу с помощью некой запретной техники, и получить к нему доступ у Хагорома в последнее время возможности не было. Более того, вскоре после постройки своей башни в стране Снега, я позаботился о том, чтобы отправить бывшего главу клана Учиха и других жертв техники нечестивого воскрешения в свое божественное измерение. Сможет ли мудрец шести путей достать их оттуда? Я лично думал, что нет. Итак, это еще одно подтверждение моих догадок. Всеведение – это далеко не та сила, которую можно было бы приписать мудрецу шести путей или старой жабе, которая, вероятно, им управляет, подумал я, вздохнув с облегчением. Это также означает, что та странная способность, полученная от мамашики, которая позволяет предвидеть будущее, впервые оказалась хоть сколько-то полезной. А ведь я уже почти забыл о том, что она вообще существует. Дело в том, что минуту назад мое сознание посетило странное видение, в котором Какаши, научившись управлять магнетизмом, отправил Фуо в полет за пределы атмосферы планеты. В нем мне довелось увидеть и другие вещи, но они мне показались не такими уж и значимыми по сравнению с тем, что приключилось с внебрачной дочерью Рейкаге. Кстати, когда я подумал о ней, то в моем уме всплыл еще один неприятный факт. Фуо овладела незнакомой мне пространственно-временной техникой. И именно с ее помощью ей удалось мгновенно телепортировать себя на созданный мной летающий ковер. Но вот когда она успела это сделать, пока непонятно, и это весьма тревожно. Мои глаза внимательно следили за прогрессом ее тренировок в божественном измерении, поэтому я должен был без сомнения обратить внимание на нечто подобное. Но почему-то данный факт не отложился в моей памяти, и теперь моя паранойя не даст мне уснуть до тех пор, пока правда не будет раскрыта. Так или иначе, но подводя итоги, можно сказать, что увиденные мной события намного интересней, чем бессвязное бормотание старого маразматика. Так что в моем отвлечении от его речи нет ничего удивительного. И если бы этот старик знал, что мой разум увлечен чем-то другим до такой степени, что я совсем перестал обращать внимание на свое окружение, то он наверняка бы использовал эту возможность для атаки. Это, конечно же, меня не убило бы, но это тело вполне могло бы быть разрушено. А для его создания я был вынужден потратить столько божественности, что просто стыдно, так просто все потерять, не получив какой-либо выгоды. К счастью, мне на этот раз сильно повезло, и Хагорома, конечно же, так и не заметил в моем отсутствующем взгляде что-либо странное. Полагаю, это стоит считать еще одним признаком того, что судьба отныне играет мне на руку. Однако рассчитывать на нее все-таки не стоит. Ведь, как сказал кто-то, судьба – изменчивая шлюха. «Ах, понятно», – кивнул я, а затем добавил, указав в сторону застывших фигур Карин. «Ханаки и Фуу, ты пытаешься угрожать мне, ими, да, поклонись мне и умоляй о пощаде», – прокричал мне в ответ Хагорома своим зловещим голосом. «И тогда я пощажу этих жалких существ и освобожу их от сокрушающих разум мучений, которые будут уготованы им. Но, ведь ты смог перенести в чистый мир только меня, не так ли?» – спросил я, а Хагорома замер, зависнув словно старый компьютер. «Я», – неуверенно пробормотал мудрец шести путей, – «Ябу, бла-бла-бла», – прокричал я, закрыв руками уши, – «ничего не слышу». В том видении, которое вполне достойно звания интерлюдии, мне было достаточно ясно показано, что в чистый мир удалось отправить только меня одного. Там я также увидел, что приспешники мудреца шести путей будут успешно побеждены, а потому волноваться об этом, значит тратить время впустую. А что касается Ханаки, Фуу и Карин, жизнями которых Хагорома мне пытается угрожать, то это просто тупые болванчики, что даже хуже, чем теневые клоны, ведь они застыли на месте и совершенно не двигаются. Да и окружающая местность – это очевидно подделка. Более того, этот рогатый старик все еще не понял, что имеет дело с не моим настоящим телом. Тем временем мудрец шести путей отреагировал на мои действия очень бурно. В его руке возник знакомый всем фанатам Наруто черный посох, состоящий из шаров поиска истины. Затем он выпрямился и встал, словно опираясь на невидимую платформу в воздухе, а потом, оттолкнувшись от нее ногами, устремился вперед, намереваясь пронзить меня своим орудием насквозь. Вероятно, Хагорома во время своего рывка двигался, по крайней мере, в тысячу раз быстрее скорости света, а объект, что перемещается так быстро, обычно даже нельзя увидеть с помощью глаз обычного человека. В конце концов, зрительное восприятие обеспечивается с помощью хрусталика, на который попадают световые лучи, откуда изображение проецируется на сетчатку, где оно формируется и только после этого обрабатывается мозгом. Однако додзюцу, будь то бейкуган или шаринган, действует совсем по-другому, фактически сканируя желаемый объект с помощью чакры, а потому они потенциально позволяют наблюдать за предметами, способными обогнать свет не просто в десятки, но даже в тысячи раз. Таким образом, Хагорома умудрился за мгновение набрать весьма приличный разгон, за которым мне легко удалось уследить. И прежде чем конец его посох успел достичь моего тела, я промелькнул мимо него, возникнув у старика за спиной, а оружие мудреца шести путей пронзило только моего теневого клона, который не прожил и тысячной доли секунды. Впервые за много лет мне снова пришлось прибегнуть к этой технике. И даже спустя столько времени во мне до сих пор живет страх возможного бунта собственных копий. Но, если как следует подумать, то получается, что это скорее психологическая проблема, чем фундаментальный недостаток моей чакры. И с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать, с ностальгией размышлял я, обрушив удар своего возникшего у меня в руках меча на шею сына Кагуи. Всего через мгновение Хагорома лишился головы. Мой черный меч, созданный из шаров поиска истины, исполнил свою работу идеально, и в тот же миг окружающее пространство чистого мира, что по прихоти сына Кагуи, выглядело так же, как и окрестности острова Сарутоби, резко изменилось. Все вокруг оказалось окутано черным туманом, который развеялся примерно через 2 секунды, и тогда передо мной предстали люди, великое множество мужчин, женщин, стариков, детей и младенцев. Их численность измерялась даже не десятками миллионов, а сотнями миллиардов, когда-то живых, но теперь уже мертвых душ, что оказались навсегда заключены в чистом мире по прихоти мудреца шести путей и его жабьего хозяина. Каждый из них был обладателем чакры, а потому после смерти отправился сюда, став не только пищей, но и оружием в руках предательского сына Кагуи. И он, разумеется, решил использовать каждую из этих душ против меня. Впрочем, я не испугался, а скорее наоборот сильно вдохновился. Эта сцена также показалась мне довольно живописной. Моя одинокая фигура в черной киритоподобном одеянии противостоит миллиардам душ, которые противостоят мне в едином порыве. Мысли об этом заставили меня вспомнить о том фильме, что я однажды захотел снять вместе с тем неким режиссером, которого мне довелось повстречать во время моего первого путешествия на гору Шумисин. Интересно, как он там? Может быть, ему не повезло и он погиб следом за тем тупым самураем, который хотел управлять Казиханой Каюки. Как там его? Кажется, Сандалю, или Сандали. Покачав головой, мне пришлось выбросить эти мысли из своего ума, сосредоточившись на окружающем мире. И вскоре после этого, я удивленно вздохнул, раскрыв для себя один неприятный факт. «Похоже, он будет далеко не таким уж и простым противником», – тихо прошептал я, окинув взглядом труп сына Кагуи, который взорвался в клубах белого дыма. Естественно, тот мудрец шести путей, якобы убитый мной, был просто копией, которую его создатель отправил сюда, чтобы проверить мои силы. Для Хагорома просто нет реальной нужды встречаться со мной самостоятельно, когда он может вместо этого отправлять за мной своих клонов или даже использовать подконтрольные ему души в качестве марионеток. Полагаю, будет лучше внимательно оценить обстановку. Твердо решил я, выстраивая план грядущей битвы в своем уме. Попутно, придется еще и отыскать среди этой толпы Таюю. Ханако точно хотела бы возродить эту беглянку, а это будет попросту невозможным делом, если мудрец шести путей запечатает ее душу или, хуже того, каким-то образом сможет уничтожить. Оторвавшись от размышлений, я прибегнул к той силе своих глаз, что подражало основной способности Бейкугана, желая оценить все, что происходит вокруг. Стоит начать с того, что теперь под моими ногами был серый пол, который бесконечно тянулся куда-то вдаль. Он казался совсем невзрачным, но на самом деле был сформирован из той же энергии, которая составляет систему каналов чакры. Скорее всего, мудрец шести путей складировал ее в этом месте, вытаскивая из заключенных в чистом мире души или же формируя ее из вырабатываемой ими духовной энергии. Примечательно, что под этим полом, который на самом деле в толщину был даже менее миллиметра, не оказалось ровным счетом ничего, кроме чистого небытия, лишенного настоящего пространства и времени. Нечто похожее мне уже доводилось видеть в моем божественном измерении, но за его пределами лежали другие миры, где эти два понятия работали по-другому, а не просто жуткое ничего. Поежившись от этого вида, я обратил свой взгляд вверх, и там, в небе над моей головой, сияли явно иллюзорные разноцветные звезды, горящие в жуткой черной пустоте, среди которой временами вспыхивал зловещий бледно-зеленый свет. На первый взгляд это и правда выглядит круто, но если немного подумать, то в целом дизайн так себе, подумал я, покачав головой. На месте Хагорома я бы сделал чистый мир больше похожим на реальный мир, но чуточку лучше, потому что то, что мне довелось увидеть здесь, выглядит как-то уныло и скучно. Никакого разнообразия. Когда мой взгляд переместился в сторону окружившей меня молчаливой толпы, я с удивлением уставился на стоящего всего в 20 метрах от меня высокого и мускулистого мужчину с темной кожей. Он расположился впереди всех и с высокомерием смотрел на все вокруг, словно на кусок дерьма, который можно раздавить в любой момент. И это был очень знакомый взгляд от очень знакомого человека. И в последнем факте не было ничего удивительного. В конце концов, это был четвертый Райкаге, тот самый отец Фуу. Именно его я как-то раз лишил одной из рук и того самого глаза, на месте которого отныне пребывал сгусток щупалец восьмихвостого, что были слиты с его телом с помощью техники химеры или похожей методики. И просто увидев все это, я почти сразу же осознал то, насколько четвертый Райкаге отчаялся на самом деле, когда посетил страну снега, решившись умолять свою незаконнорожденную дочь о помощи. Ведь даже после смерти его душа осталась искалечена, а сформированное на ее основе в чистом мире духовное тело, которое мне не повезло лицезреть, пребывало далеко не в лучшей форме. Не удивлюсь, что даже сейчас он тоже страдает от последствий непродуманного решения. По сути, даже смерть не спасла Райкаге, ведь эти щупальца, они были там, в одной из его глазниц, что была скрыта за черной повязкой, извиваясь внутри его тела, словно дождевые черви. Они даже сливались с его мозгом и копошились внутри него. Испытывать все это еще будучи живым, должно быть действительно мучительно. Я лично счел это зрелище воистину омерзительным, и один лишь вид его заставил меня приложить сознательные усилия, чтобы не распрощаться с содержимым своего желудка. Издав печальный вздох, я наконец-то смог прийти в себя. Тогда же, меня посетили мысли о том, что лучше будет слегка отвлечься и разрядить обстановку. Ну и заодно повысить себе настроение парой невинных, но немного глупых шуток, конечно же. «Привет, братан, ты кто?» – задал вопрос я, приветственно помахав рукой четвертому Райкаге, а затем, взглянув на щупальце, растущие в том месте, где у нормального человека должна быть одна из рук, щелкнул пальцами и задумчиво добавил. Может быть, ты, Сквидвард Тентаклс, а тот парень за тобой, Губка Боб квадратные штаны. Закончив свою речь, я указал пальцем на бывшего Джинчурики Восьмихвостого, который стоял за спиной отца Фуу. Тем временем, Би, как и почти всегда, возможно даже, в том числе и во сне, вероятно, напевал реп в своем уме, смешно дрыгая бедрами и нелепо размахивая руками прямо на моих глазах. «Не брат я тебе, зловредный выродок!» Огрызнулся четвертый Райкаге, замахиваясь в мою сторону своим длинным и темным, словно его кожа щупальцем. В тот момент, этот отросток удлинился еще больше, вытянувшись по направлению ко мне, словно пытаясь насильно сотворить со мной нечто непристойное. Однако, я не был девочкой-волшебницей, а потому не желал подвергаться его воздействию. Я думал, ты скажешь «гнида черножопая». Вместо тех последних двух слов, прокомментировал я, лениво уклоняясь от атаки щупальца с помощью банального шага в сторону и легкого наклона головы. «Кстати, твоя дочь передает тебе привет». Не желая выслушивать ответный поток оскорблений, я обратил внимание на лица других душ. После того, как четвертый Райкаге вступил со мной в полемику, они тоже решили подать голос. Однако их рты не могли издать ни звука, и в результате они не могли сказать мне ничего, выглядя так, словно их губы и язык оказались скованы по чьей-то воле. Мне было несложно понять, что это вызвано желанием мудреца шести путей ограничить распространение информации. Похоже, что многие из этих душ знали о чем-то, что Хагорома считал угрозой для своих планов, и им не терпелось рассказать об этом, а потому он лишил их способности говорить. И судя по их дрожащим рукам, они даже не могли использовать язык жестов, чтобы передать мне с его помощью хоть что полезное. А о техниках ниндзя тоже не могло быть и речи, ведь в своей нынешней форме, эти жалкие души также оказались не способны их использовать без разрешения мудреца шести путей. В довершении ко всему, их умы оказались чем-то также защищены, поэтому мне не удалось просканировать их воспоминания. И, к сожалению для меня, это означает только одно. А Цуцуки Хагорома или же тот, кто им управляет и в самом деле способен контролировать все души в чистом мире. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал, когда размышлял на эту тему задолго до моего путешествия во времени. Этот рогатый старик хорошо подготовился и очень хорошо спрятался, размышлял я в своем уме, но недостаточно хорошо, чтобы скрыться от моих глаз. Пока мы с отцом Фуу обменивались приветствиями, а Цуцуки Хагорома был успешно найден. Правда, это не совсем моя заслуга, а чистая удача. Я обнаружил его по случайности, когда мельком бросил взгляд на одну из незнакомых мне душ среди миллиардной толпы. Как выяснилось, словно пытаясь подражать бывшему партнеру своей матери, рогатый старик уменьшил свое тело до размера атома, спрятавшись в мозгу неизвестного мне члена клана Учиха. Но самым поразительным из того, что я узнал, стал тот факт, что мудрец шести путей оказался все еще жив. По сути, он обладал телом из плоти и крови. И это, если подумать здраво, довольно-таки разумно с его стороны. В конце концов, если ты хорошо овладел техникой сотворения всего сущего, то почему бы путем проб и ошибок не воссоздать себе идеальный мясной костюм? Поскольку запас чакры возрастает, если душа обладает подходящим для нее телом, то не подумать об этом – это вершина глупости. И как ни странно, но Цуцуки Хагорома сделал именно это, тем самым показав мне, что он сам или же жаба-мудрец, который по всей видимости стоит за ним, в отличие от всех остальных злодеев, пока еще не успел отупеть окончательно. И это вызывало определенные опасения. Получается, что тот мудрец шести путей, который явился в реальный мир в конце Шипудина, просто клон, вроде того, которого мне недавно удалось убить, быстро осознал я. Затем, мне пришлось нахмуриться и отбросить эти мысли в сторону, потому что способность четвертого Райкаге говорить и даже атаковать меня, тогда, как все остальные души могли только молчать и стоять на месте, показалась мне довольно подозрительной и странной. Не стоило исключать и тот факт, что у него в запасе может быть скрыт некий козырь, который, как ему верится, способен заметно усложнить мне жизнь. Помня о тех возможностях, которые продемонстрировал Хатаки Какаши и другие мстители, мне почему-то совсем не хотелось проверять свои опасения на личном опыте. Осознав это, я внимательно посмотрел на отца Фуу, который, столкнувшись со мной взглядом, ухмыльнулся и пробормотал. «Я рад, что все прошло, как по маслу. Ты явился сюда, а это означает, что ты обречен. «Да-да», — подумал я, кивнув ему в ответ. «Конечно, мне уже доводилось как-то раз это слышать на самом деле, кажется, всего пару минут назад. И тебе, наверное, интересно», — продолжил свою речь он. «Нет, нет, нет, и еще раз, нет», — перебил его я, покачав головой, «но мне несложно понять, что ты один из членов так называемых мстителей, и судя по твоей черной коже и черной повязке на глазу, тебе суждено сыграть роль Ника Фьюри, хотя этот темный лорд щита, в действительности не совсем один из них, не так ли?» Как только последнее слово сорвалось с моих губ, мое тело двинулось вперед. Прежде чем отец Фуу смог предпринять что-то еще, мне удалось приблизиться к нему, а затем, отведя свою правую руку за спину, сжать ее ладонь в кулак и выбросить перед собой, нанеся удар изо всех сил. Пожалуй, если бы эта сцена состоялась в реальном мире, то планета вполне могла бы лишиться всей своей атмосферы или попросту сразу разрушиться. Но, к счастью, мудрец шести путей решил устроить со мной бой в чистом мире, а потому мир Наруто почти не пострадал в сравнении с тем, что могло случиться. И все это означает, что мне совсем не нужно было сдерживаться. Так что впервые за долгое время я атаковал изо всех сил. Мой кулак приблизился к лицу фальшивого Ника Фьюри, не создавая ударных волн или массовых разрушений, ведь в этом измерении не было настоящей материи, а потому импульс от моего движения так и не передался окружающей среде. И так было до тех пор, пока моя рука не столкнулась с носом четвертого Рейкаге, мгновенно заменив его тело чистой пустотой. От него не осталось крови и любых других останков или свидетельств его существования. Рейкаге просто был, а потом беззвучно исчез, словно растворившись в воздухе. «Отлично», — радостно кивнул я назову эту технику «удар, сокрушающий душу». Хоть это и похоже на название в стиле дерьмового китайского синса, но оно все равно звучит не так уж и плохо. То, что мне удалось совершить с отцом Фуу, конечно, было бы невозможно без божественности души, которая была получена мной после поглощения Харди. Так что душа Рейкаге не пропала просто так, а переместилась, оказавшись, буквально насильно выбита из чистого мира. Ну, а то место, куда я его отравил, это мое собственное божественное измерение, с которым и связана моя божественность. Удивлен, да, сухим и тихим голосом осведомился я, обращаясь к Хагорома. Я был уверен, что он точно все услышит, а потому, перейдя на заговорщический шепот, добавил: «Очевидно, что пока мы здесь, ты сможешь сделать почти все и сотворить с каждым тут, кроме меня, любую мерзость. И каждая из твоих прихотей может стать явью. А это означает, что он более чем способен обратить практически любые изменения, которые я вношу в чистый мир вспять. Однако это будет для меня проблемой лишь до тех пор, пока у него есть на это энергия, и ее тут накоплено целое море. В конце концов, прошло не меньше тысячи лет с тех пор, как это место было создано, а потому времени для сбора чакры у мудреца шести путей было более чем достаточно. Кстати, говоря об обращении изменений вспять, в действительности, я тоже так смог бы так, но только не здесь, а в своем божественном измерении. И на основе этого факта, можно придумать очень простой и понятный план. Поскольку, сила чистого мира, как мне верится, держится на заключенных внутри этого места душах, для начала нужно устранить именно их. Собственно, примерно так и работали те пространства, где проживали боги Фалмарта, а они не могли в полной мере функционировать без поддерживающей их существование духовной энергии. И поскольку мудрец шести путей каким-то образом умудрился стать околобожественной сущностью и видеться мне подозрительно похожим на них, то и чистый мир полагался на аналогичные принципы. Иначе говоря, я просто лишу Хагорома источника его силы, и тогда победа будет в моих руках. А после этого, мне не составит труда поглотить это измерение с помощью фирменной техники Мамашики. Примерно так я и сделал с богами Фалмарта, а потому у меня имелась весьма логичная уверенность в победе. Впрочем, это план на крайний случай, ведь гораздо важнее добраться до самого мудреца шести путей и выбросить его душу из чистого мира, как я это сделал с четвертым Рейкаге в качестве доказательства концепции. Лучше всего, конечно же, пленить его в моем собственном божественном измерении, ведь оттуда он уж точно никуда не денется. И наконец, когда душа мудреца шести путей будет изгнана из этого места, мне не составит труда взять чистый мир под свой контроль даже без его прямого поглощения. К счастью, мне уже повезло узнать, где прячется Хагорома. Он также, в отличие от богов Фалмарта, все-таки не слился со своим измерением полностью, а потому, мне не нужно пытаться разозлить его достаточно сильно, чтобы он решил отомстить мне лично, создав себе надлежащее воплощение для реализации моего второго плана. Следовательно, я сразу же смогу напасть на него напрямую и выбросить мудреца шести путей отсюда прочь. «Ладно, начнем», — объявил я вслух, устремившись в сторону незнакомого мне и, по-видимому, умершего сотни лет назад члена клана Учиха, чей мозг превратил в свой дом предательский сын Кагуи. В тот же миг духовная энергия хлынула из окружающих душ, намереваясь разбить мое тело вдребезги, а реальность вокруг меня исказилась, пытаясь стереть меня из существования по прихоти своего хозяина. Однако это лишь замедлило меня, но не помешало мне прорваться через вставших у меня на пути ниндзя прошлой эпохи. Их духовным телам не хватало силы и скорости даже после того, как они оказались усилены чакрой мудреца шести путей, поэтому они были буквально разорваны на части, возникшим в одной из моих рук гигантской сферой извращающейся чакры. Их духовная плоть превратилась в частицы белого света, чтобы спустя мгновение вновь восстановиться у меня за спиной. Впрочем, догнать меня они уже не успевали. В результате, спустя примерно полсекунды, я приблизился почти вплотную к незнакомому мне члену клана Учиха, в глазах которого в тот момент вспыхнул знакомый на вид узор Мангекью Шарингана, а вокруг его тела возникла пурпурная фигура светящегося гиганта, которая выросла в размерах, всасывая внутрь себя ближайшие души. Знакомый рисунок у него. Да, точно, такой Мангекью Шаринган мне уже доводилось видеть в одной из серий аниме. Внезапно осознал я, хм, тогда, получается, разве этот парень не Индра? Неужели мудрец шести путей решил спрятаться в мозгу собственного сына? Впрочем, эти мысли не помешали мне взлететь вверх, когда одна из огромных светящихся ног пыталась раздавить меня, оставив на сером полу чистого мира отпечаток своей гигантской стопы. Затем мое тело, окутанное покровом чакры пурпурной молнии, пробило кристалл во лбу Сусанаа, внутри которого прятался Индра, и я поспешно нанес удар кулаком по представшей передо мной фигуре прародителя клана Учиха. И тогда моя рука застыла на месте. Он растянул пространство до бесконечности в качестве защиты, подумал я, нахмурив брови, хм, а может, такими темпами, Хагорома скоро захочет сменить фамилию Сацуцуки на Гаджо, а свое имя на Сатору. Моя защита непреодолима и абсолютно, заявил мне мудрец шести путей, устами своего сына. В ответ на его слова, я покачал головой и с любопытством спросил, как думаешь, что победит, ты и твоя якобы идеальная защита или я и моя атака, нанесенная в полную силу? Нет, я бы победил, уверенным тоном сообщил он, получив от меня взамен наполненный жалостью взгляд. На твоем месте, я бы так никогда не говорил, дал искренний совет я. Как ни странно, но на этот раз мой враг предпочел промолчать, и вместо очередной горделивой речи, он призвал в руку управляемого им Индры свой черный посох, состоящий из шаров поиска истины, намереваясь пронзить меня насквозь. В то же время, я открыл 7 из 8 внутренних врат, и мой застывший кулак разбил пространство, словно хрупкое стекло, заставив весь чистый мир содрогнуться. К сожалению, этой задержки оказалось более чем достаточно для того, чтобы мудрец шести путей сбежал из мозга своей жертвы, переместившись в другое место. Таким образом, когда моя рука врезалась в голову Индры, изгнав сына мудреца шести путей из чистого мира, то его отца там уже больше не было. Эх, похоже, что этот бой продлится намного дольше, чем мне хотелось бы, унылым тоном признал я. Вскоре гигантская фигура Сусана рассеялась, а я опустился вниз, приземлившись на серую поверхность пола. Тогда же, миллиарды мертвых душ вновь обступили меня со всех сторон. Глава 54. Мое тело пронеслось по серой поверхности чистого мира со скоростью во много раз превосходящей свет. Порабощенные хозяином этого измерения души, вставшие у меня на пути, разбивались, словно фарфоровые чашки, пока передо мной не предстала знакомая фигура Таюи. Я без промедлений взмахнул рукой, отвесив ей пощечину. Божественность души, сосредоточенная на моей ладони, сработала, так как и было задумано, переправив младшую сестру Ханаки в подконтрольное мне божественное измерение. Тем временем, мой враг преобразил разбитые мной духовные тела своих рабов в огромную сферу белого света, чьи размеры были сравнимы с таковыми у настоящего солнца. Ой, это может закончиться плохо, с небольшим испугом осознал я. Спустя мгновение искусственная звезда, разогнавшись до ослепительной скорости, врезалась в меня, в тот момент, Когда-то Юя исчезла из этого мира. К сожалению, гравитационная сила моего Риннигана смогла замедлить ее лишь на долю секунды. Однако этой недолгой паузы мне хватило на то, чтобы поднять свой кулак, окутанный божественностью души, и изгнать собранные врагом души одним касанием. Поспешно созданный мной черный сферический барьер, состоящий из шаров поиска истины, окружил мое тело в тот момент, словно вторая кожа, защищая меня от жара, который испускал звездный снаряд. Тем временем очередной клон мудреца шести путей появился за мной, нанеся мне удар в спину своим черным посохом, намереваясь всадить в мое сердце его сверкающий разрядами пурпурной молнии конец. Лишь благодаря той из способностей моих глаз, что была похожа на основную функцию Бейкугана, мне удалось вовремя отреагировать и подготовить контратаку. Хорошо, что за те 8 лет на Земле, я от скуки развил свой контроль над Сусаноо до уровня, превосходящего даже Мадару, довольно подумал я, и сейчас, пришло самое время его проверить. Миниатюрная версия руки Сусаноо, состоящая из золотого пламени, выросла из моей спины, чтобы перехватить атаку на полпути. В следующее мгновение, фигура мудреца шести путей получила сокрушительный удар в челюсть, который подбросил его тело вверх, но прежде чем оно смогло пролететь более метра, я подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, впечатал свою стопу ему в затылок. В тот момент вес моей ноги был увеличен с помощью чакры стихии земли в миллион раз, поэтому обрушившаяся на голову клона Хагорома атака вбила его в пол с огромной силой. Затем тело мудреца шести путей отскочило от поверхности чистого мира, словно баскетбольный мяч, врезавшись в протянутую мной правую руку, что, как и прежде, была окружена божественностью души. Я довольно кивнул, когда клон мудреца шести путей исчез из чистого мира вместе с составляющими его душами. К этому моменту мой враг уже понял, что использовать против меня обычные атаки, пусть даже и состоящие из чакры шести путей, просто бессмысленно. Во время его прошлых попыток они не смогли даже поцарапать меня. Лучшие, что ему удалось достичь, это слегка опалить один из кончиков моих волос, но таков был его предел. Однако хозяин чистого мира быстро отыскал новый способ испортить мне жизнь. Он решил использовать души в качестве оружия, преображая их различные формы, чем смог бы доставить мне немало проблем, если бы хоть одна из этих атак поразила свою цель. Например, мечи, созданные из душ, вполне могли разрезать мою собственную душу, и чем больше душ он вкладывал в сформированные им объекты, тем больше эффект они могли оказать. Это было несложно понять, но выработать контрмеры против таких атак было лишь немногим сложнее. Жаль только, что этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы замедлить меня и мои поиски. В конечном счете, на то, чтобы найти душу Таюи, мне пришлось потратить почти полчаса, и за это время я трижды успел пожалеть о том, что вообще решил заняться этим делом. И все же, кто бы мог подумать, что пробиваться через толпы вечно регенерирующей нежити, попутно тратя абсурдное количество чакры на то, чтобы защитить свое тело от стирания, которое пытался мне устроить хозяин чистого мира, путем прямого искажения окружающей реальности, будет так сложно. И это, даже если не считать его новый метод атаки, связанный преображением душ в оружие. Сейчас, я, конечно же, понимаю, что-то ее просто того не стоило. Однако мое упрямство тогда не позволило мне отступить. Итак, в конце концов, я нашел ее и выбил из чистого мира, точно так же, как я ранее это сделал с Индрой Четвертым Райкаге. Но проблема в том, что тому моменту, когда мне наконец-то удалось это осуществить, треть от моих гигантских запасов чакры уже была потрачена. Зато теперь я окончательно убедился в стратегии, которую избрал мой враг. Он планировал лишить меня энергии, так же, как и я его. А без чакры мне, конечно же, не удастся противостоять мудрецу шести путей хоть как-то, а мое тело окажется мгновенно стерто им. Именно поэтому я решил немного изменить свои планы. Но для начала мне нужно было решить вопрос с перерасходом собственной чакры. Конечно, было бы еще лучше, если найденный мной ответ нанесет пусть и небольшой, но реальный ущерб моему врагу. К счастью, решение имелось, и мне даже удалось найти его без особых раздумий. Это был хорошо зарекомендовавший себя метод, в использовании которого у меня уже имелся обширный опыт. Пришло время для бесконечного Цукиёми, мысленно объявил я, направив руки в сторону приближающейся ко мне со всех сторон орды душ. Затем, оттолкнувшись от серого пола под моими ногами, я взмыл вверх. Тогда же из моих пальцев выросли тонкие, словно иглы, Черные шипы, которые всего через мгновение унеслись вдаль, вонзаясь в духовную плоть армии мертвых. Через мгновение, я повторил процесс, сделав это снова. И после этого, еще раз и еще, шипы проросли из тел своих жертв, заключив их внутри постоянно растущих древесных стволов, которые всасывали в себя энергию чистого мира, словно миниатюрный аналог божественного древа. Тем временем, пойманные таким способом души видели сладкие сны, попутно снабжая растущий лес дополнительной чакрой для ускоренного роста. Потеряв большую часть своего импульса, мое тело вначале застыло, паря примерно в километре от твердой серой поверхности пола, а затем начало вращается, следуя моей команде. Естественно, все это время я продолжал обстреливать души, засыпая их настоящим дождем из черных шипов. Примерно в то же время мой враг был вынужден переключить свое внимание, чтобы разобраться с созданной мной проблемой. Тогда же попытки стереть меня, наконец-то ослабли. Сражаться с врагом, который почти вездесущ, слишком проблематично. Мысленно пожаловался сам себе я, издав усталый вздох, а раз так, то лучше вообще не сражаться с ним. Ведь такими темпами, мне едва ли снова удастся его найти. К тому же, заниматься этим просто не имеет смысла. Даже если у меня получится, то этот рогатый старик снова куда-то переместится и сразу же спрячется у кого-нибудь в мозгах. С этими мыслями, я полностью открыл все 8 внутренних врат. Огромная сила пронеслась по моему телу и сфокусировалась в моей правой руке, которую я поспешно поднял вверх, паря в воздухе в печально известной позе Супермена. Однако мне показалось, что и этого будет недостаточно. Если я действительно хочу серьезно повредить чистому миру одним ударом, необходимо отдать все силы. Уверенно решил я, перебирая различные варианты в своем уме. Таким образом, для надежности я увеличил свой вес с помощью гравитационных манипуляций Риннигана и техники стихии Земли. Затем, я сконцентрировал столько чакры в своей правой руке, сколько мне смог собрать, попутно сформировав вокруг него шар поиска истины и повысив свою скорость с помощью стихии молнии со стихией скорости, которую мне удалось развить при помощи Хирука. Все эти действия мне удалось предпринять менее чем за тысячную долю секунды. И когда моя подготовка подошла к концу, я сжал ладонь в кулак и полетел вниз, повернувшись ногами в сторону зеленых звезд, которые украшали небо чистого мира. Затем мое тело, разогнавшись до неописуемой скорости, врезалась в твердую поверхность серого пола. Мгновением спустя, пространство всего измерения содрогнулось, а те души, которые пока еще не были пойманы растущими во все стороны корнями черных деревьев, оказались сбиты с ног. Даже те немногие из них, что парили в воздухе с помощью различных техник, изученных ими еще при жизни, оказались сброшены вниз, врезавшись в серую поверхность чистого мира. Хм, похоже, что пространство в этом измерении крепче, чем в реальном мире, мысленно отметил я, глядя на испускающие розоватый свет трещины у себя под ногами. Они распространились по всей поверхности чистого мира, всасывая в себя собранную мудрецом шести путей духовную энергию. Это явление показалось мне похожим на разгерметизацию на космической станции, когда воздух внутри высасывается через пробоину, попадая в вакуумное пространство космоса. Небытие, внутри которого существовал чистый мир, было примерно таким же, поскольку там не было материи, энергии или даже пространства и времени, как такового, то когда эта бесконечная пустота сталкивалась с чем-то настолько податливым, как духовная энергия, словно живое существо, она стремилась поглотить его и высосать без остатка. Ранее границы чистого мира были достаточно прочны, а потому ничего из того, что находилось внутри, не могло покинуть его без дозволения повелителя этого измерения, которым должен быть мудрец шести путей. Но когда стабильность пространственных стен была нарушена изнутри мной самим, то со способностью этого измерения удерживать внутри себя духовную энергию и даже души было официально покончено. К счастью, той секунды, что я провел, размышляя и анализируя ситуацию, оказалось достаточно для того, чтобы моя разрушенная рука и внутренние повреждения тела, которые возникли при ударе о серую поверхность пола, были полностью исцелены. И к тому моменту, когда это случилось, черные деревья, выросшие из духовных тел пораженных моими шипами душ, разрослись достаточно сильно, чтобы превратиться в гигантский лес, покрыв треть поверхности чистого мира. И корень одного из этих деревьев благополучно достиг моего тела, обвившись вокруг моей ноги. Затем его примеру последовал второй корень, а потом и третий, а после этого, еще десятки. Находясь под моим полным контролем, они передали извлекаемую из окружающего пространства и пойманных им душ духовную энергию, которая благодаря силе, полученной мной от еще поглощения десятихвостого Кагуи, была преобразована в чакру. Таким образом, более половины от запасов силы из моих внутренних резервов, которые я потратил на то, чтобы разрушить стабильность чистого мира и пробить трещины в небытие в его полу, стремительно восстанавливались. Естественно, всем этим мой враг был сильно недоволен, и теперь его истинное тело наконец-то проявило себя, паря в небе всего в сотне метров от меня. Я обернулся, желая лично оценить выражение его лицо, и как ожидалось, оно показалось мне довольно жалким и смешным одновременно. Кажется, он действительно не мог поверить в то, что мне удалось проделать. «Ты», — прохрипел он, уставившись на меня злым взглядом своих риннеганов, — «ты смеешь». Голос рогатого старика разносился по всему пространству чистого мира, однако его речь продлилась недолго, ведь я совсем не хотел выслушивать очередной поток оскорблений, а потому решил прервать его. В конце концов, того, что мне уже доводилось услышать ранее, было более чем достаточно. «Прости, Хагорома Сенпай, но я из тех крутых парней, которые вечно не видят гору Тая и всегда пребывают в поисках смерти. Но это не важно», — усмехнувшись, ответил я, занося руку для удара, ведь, как говорил Рен Гитлер, «Татакэ, татакэ, татакэ». С этими словами, мой кулак вновь опустился вниз, столкнувшись с серым полом чистого мира. Все измерение в очередной раз содрогнулось, а количество трещин на его поверхности заметно возросло. Объемы духовной энергии, которые чистый мир терял за мгновение, достигли таких масштабов, что даже моему врагу уже должно было стать ясно, что я не намереваюсь захватывать это место. Вместо этого, как он уже должен был понять, мне пришлось избрать другой вариант.